Глава 10. Роковая женщина. «О да, благодаря вашим советам все прошло как по маслу. Спасибо за помощь!» Миядзи злобно усмехнулся и подошел к хозяйке голоса. «Что ты здесь делаешь, сука?» «Опять ты называешь меня этой дурацкой кличкой? Хидемаса-сама? Теперь вы понимаете? Вот такой он человек. Придумывает обидные прозвища просто, чтобы задеть людей». «Прозвище? По-моему, ты чего-то не поняла», — ответил я, суки. «Это теперь твое настоящее имя, одобренное родителями». Честное слово, каждое ее действие вызывает у меня лютую ненависть. «Вот так нынче ведут себя герои? Придумывают обидные прозвища?» — высказался Миядзи. «Тебе это отношение не имеет, если следовать твоей логике», — парировал я. «Что ты сказал?» А пока мы спорили... «Марут!» Ицуки нахмурился при виде своего бывшего спутника, стоявшего возле суки в своих обычных доспехах. «Значит, его голос в городе мне не почудился?» «Не смей произносить мое имя, самозванец! Если ты задумал помешать нам восстановить справедливость, лучше уходи прямо сейчас!» Надменно крикнул Марут, он же доспех, глядя на Ицуки с презрением. «Я с трудом его понимаю. Сейчас, когда отключился щит, я едва могу разобрать его речь, и это очень странное чувство. Впрочем, в первую очередь я подумал о другом. Что значит «уходи»?» «Хотя... да, точно! Самозванец Лука, если ты прикончишь демона щита, то мы снова станем твоими спутниками!» «Тьфу! Вот это плохо!» У Ицуки сейчас нет характера. Конечно, он идет на поправку, но по-прежнему послушно выполняет приказы со стороны. Прямо сейчас мы с Ицуки примерно равны по силе, но я хотел бы избежать лишней битвы. Сожалею, но мне есть что защищать. Я не могу так поступить, Марут. О, он отказался подчиняться? К Ицуки постепенно возвращается мышление? Или это Лисия его успела заново научить? В любом случае, это радует. Лучше объясни, что ты здесь делаешь, Марут. Я не собираюсь отвечать злу! Я не дурак, чтобы рассказывать, как именно мы вторглись сюда! Ну еще бы. Поборник справедливости, объясняющий методы вторжения, это оксюморон какой-то. Хорошо, я меняю вопрос. Почему ты заодно с этими людьми? Потому что я узнал, что у нас одинаковые стремления и одинаковая справедливость! Марут, женщина рядом с тобой втерлась в доверие к Такту, злодею, который мечтал захватить мир, и пыталась использовать его в своих целях. У нее нет справедливости. «Такт? Он с самого начала был жертвой, на которой должна была вырасти наша справедливость. Мы специально спускали ему все с рук, чтобы доказать наше намерение. Вскоре карающая длань справедливости дотянулась бы до него, но нам помешали». «Тебе известно, сколько людей пострадали ради вашей попытки показать театр правосудия? Миры существуют не для того, чтобы навязывать им свою справедливость». Алисия бы наверняка оценила эти слова Ицуки. Прямо готовая реплика для книги о поборниках справедливости. Но если в книге поборник справедливости может легко переубедить своих спутников, ставших на кривую дорожку, то в реальности это невозможно. Я мало говорил с доспехом, но у меня сложилось впечатление, что у него огромное самомнение, а людей он слушать особо не привык. С другой стороны, я считаю, что для Ицуки такая дискуссия – это большой шаг вперед. Раньше он отметал любые аргументы оппонента, считая, что со злодеями нельзя разговаривать. «Хм, что бы ты ни говорил, я не собираюсь соглашаться с понятиями самозванца о справедливости!» Бросил доспех Ицуки и посмотрел на меня. «Ты заплатишь за то, что промыл мозги фальшивому герою Лука!» «Вот ты сейчас говоришь точно как Задира, который раньше спокойно приставал к затравленному ребенку, а теперь он перестал тебя слушаться, потому что нашел помощника, и тебе приходится ругаться с его заместителем». «Что?» «Я так и знал, что ты демон во плоти! Мы покараем тебя!» Что-то странное есть в его словах. «Слушай, я тебе раньше чем-то насолил, что ли?» — спросил я, показывая на доспеха. «Очень трудно не смотреть на суку, когда она здесь, конечно. Вообще, я не припоминаю, чтобы у доспеха были со мной личные счеты. Да, он недолюбливал меня, но только потому, что мы не сошлись во взглядах. А так мы даже почти не общались». «Разумеется! Ты использовал промывание мозгов, чтобы мешать справедливости!» «А? Кажется, в его обвинении пропущено несколько пунктов, потому что я ничего не понял. Что он вообще сейчас понимает под справедливостью? Что за промывание мозгов? Это у проклятой серии Ицки была такая способность. И он даже собирался ей пользоваться. А я ничего не делал. Что за чушь? Ты демон щита, и поэтому пытался захватить мир, промыв все мозги! Надо же, какой мерзавец. Я думал, это просто зазнавшийся чужак, а на самом деле это подонок, поработивший свой мир и тянущий щупальца к моему? Заткнись, Миядзи! Тебя забыли спросить! Мы постепенно накапливали успехи и достижения, добывали поддержку людей и побеждали всяких придурков, которые мечтали захватить мир, чем заслужили доверие правительств многих стран. Если для тебя это и есть промывание мозгов, то да, я этим занимался. Но, по-моему, я еще не встречал людей, которые понимают под промывкой мозгов именно это. Я всего лишь исполнял долг героя и старался, чтобы во время волн проливалось меньше крови. За это меня начали уважать, и если называть обычное уважение промывкой мозгов, то под этот термин попадет все что угодно. Именно поэтому наш долг – справедливо покарать вас всех за коварные замыслы! Что значит «именно поэтому»? Совершенно очевидно, что он всего лишь поддержал людей, в которых нет ничего кроме коварства, и выполз именно тогда, когда ситуация начала складываться в его сторону. Спрошу, что ли? Какая у тебя справедливость? Я уверен в том, что получу дурацкий ответ. Наша справедливость в том, чтобы построить идеальный гармоничный мир, в котором не будет места злу. Поэтому мы должны уничтожить всех злодеев. Лично для меня самым большим потрясением стало то, что в мире и правда есть люди, которые мыслят такими расхожими штампами. Понимает ли он, что никакой справедливости у него нет? Наследие худших дней Ицки до сих пор живет внутри него. Почему он не считает Миядзи злодеем и диктатором? Если подытожить, то доспех из-за ошибок Ицки опозорился, растерял привилегии спутника-героя и больше не мог воплощать в жизнь свои мечты о спасении мира. Судя по всему, он обвинял в этом священных героев. А сильнее всего его раздражал я, потому что люди видели во мне благодетеля, который с помощью торговли помогает поднимать экономику Милларамарка. Он не мог получить власть, о которой мечтал, и поэтому затаил глубокую обиду. Когда жизнь уже перестанет подсовывать мне таких сумасшедших? Так и хочется врезать ему, чтобы он заткнулся. Демон! Нет, дьявол щита и его приспешники! Мы, новые герои, уничтожим вас! О, меня повысили с демона до дьявола. Дьяволы, конечно, традиционные враги героев, но я не думаю, что этим героям удастся исполнить свой долг. Вдруг доспех с лязгом вытащил топор с блеклым драгоценным камнем. Что за... Я знаю этот топор! Это же одно из оружий, которыми пользовался Такт. Откуда у доспеха звездное оружие? Ха-ха-ха-ха, я знала, что ты удивишься. Дерзко бросила сука. Бабник присвоил много оружия, и я всегда планировала забрать его себе. Ты глупо поступил, что позволил оружию сбежать, дьявол. Из-за доспеха наш с ней разговор прервался. Попробую вернуться к теме. Что ты здесь делаешь, сука? Как ты добыла этот топор? Если они добыли топор в нашем мире, то как потом оказались в этом? Пока нет соединяющих волн, перемещаться между мирами невозможно. Если только у них нет какого-то особого метода, как у нас. С какой стати я буду рассказывать тебе об этом? И вообще я устану объяснять все мои секреты. Заявила сука с победоносной улыбкой. Ну конечно, чего еще я ожидал от мерзавки, которая ни при каких условиях не говорит правду? Этот бабник относился к людям как к собственности и всегда ожидал награды за свои действия. Он вызывал отвращение у всех женщин, поэтому его смерть это прекрасно, но мы собирались прикончить его сами. Я ни капли не сомневаюсь, что под бабником она имеет в виду Такта. Судя по словам суки, она и правда заранее знала, что Такт проиграет, и поэтому успела вовремя сбежать. Но что я слышу? Она собиралась сама его убить? Я думал, что сука просто находилась у него в гареме, а она собиралась поймать его в ловушку, как других героев. Я сомневаюсь, что суке хватило бы сил, но мне все интереснее, кто ее поддерживает. А поддержка должна быть, ведь она как-то смогла перейти в этот мир. Как же ты мне надоел! Тебе всего лишь нужно было умереть от руки заигравшегося бабника. А теперь из-за тебя приходится устраивать сложные маневры. Меня уже тошнит от твоего упорства, честное слово?» «Взаимно. Хотя нет. Я готов поклясться, что у меня к тебе отвращения гораздо больше. Судьба наконец-то свела меня с тобой, и будь уверена, сегодня я тебя убью. Я совершенно уверен, что ненавижу ее гораздо сильнее, чем она меня. Не могу допустить, чтобы она ушла отсюда живой. Я заставлю ее страдать и мучиться, сотру в порошок, а затем разорву в клочья душу. Только тогда королева сможет обрести покой». «Это твои знакомые?» – спросила Грасс. «Да, женщина – это причина ссоры священных героев в нашем мире. А тот в доспехах – бывший спутник Ицки, предавший его. Собственно, это единственное, что их объединяет. Они оба бывшие спутники священных героев». «Если честно, она слишком ужасный человек, чтобы я сейчас вступилась за нее», – сказала Рафталия. «Кстати, если мне не изменяет память, ты как-то раз что-то стащил у нее из кармана на Афуме», – вспомнила Грасс. «Да, верно, я похитил у нее магическую воду и зелье жизненной силы. Они тогда пришлись очень кстати. У типа, который похитил косу Ларка, ведь были дружки? Вот это одного поля ягоды». Судя по тому, насколько злобным стал взгляд Грасс, она наконец-то вникла в происходящее. «Понятно. Значит, пощада им не нужна? Подумать только! Вы потеряли ваше драгоценное оружие, но по-прежнему настроены сражаться?» — спросила сука. «Самое большее, на что вы можете надеяться, это умудриться сбежать, как в прошлый раз. Как же эта баба любит действовать мне на нервы! Я уже на все готов, лишь бы ее прикончить. Надо оценить, что у меня есть и что мы можем. Из боеспособных спутников – Рафталия, Грасс и Сейн. Еще есть мы, Сыцки, но без оружия и возможности применять магию или навыки. Я даже не могу использовать рафосбор, чтобы призвать на помощь рафтян, потому что это тоже навык. Черт, надо было призвать ее раньше. Если верить словам Миядзи, то мир отторгает чужое священное оружие. Поэтому даже если мы заставим все исправить, она все равно не будет работать».